Нечеловеческие мужчины, настоящие медведи, решат проблемы чистой физической силой за символическое вознаграждение, гласило объявление, которым воспользовалась предприимчивая художница Злата, оказавшись в крайне щекотливой ситуации. Кто знал, что на помощь девушке приедут настоящие оборотни-медведи, что фэнтезийный томик, купленный за копейки, потерянная клановая реликвия бурых. Наталья Буланова. Оборотень по объявлению. Медвежья услуга. Читает Виктория Томина. Глава первая. Злата Николаевна, на ваш счет поступил перевод... Ура! Я стиснула пальцами телефон в радостном объятии, а потом торжественно вскинула руку вверх. Наконец-то! Свободный художник – это хорошо, но голодный – грустно. Хоть ученые и доказали, что голод запускает процессы омоложения в организме, кажется, мне уже хватит оздоровительных процедур. Еще чуть-чуть, и косточки торчать во все стороны будут. Чуть не облизываясь на рекламу по ТВ о ресторане быстрого питания, довольно потерла руки. Теперь могу позволить себе все, что душеньке угодно. Но первым делом надо срочно бежать в магазин и набить холодильник провизией до отказа. Запоздалый клиент перевел плату за последнюю работу в студии танца, где я расписывала входную зону, и теперь я снова на коне. Надолго ли? Вряд ли. Стабильностью в работе фрилансера и не пахнет. «Ай!» – я споткнулась о коробку с редким серийным фарфором и с замиранием сердца услышала звенящую мелодию. Главное, чтобы это не было песней, смытых в унитаз денег. Аккуратно открыла картонные створки, поджимая ушибленные пальцы ноги, и заглянула внутрь одним глазком. «Целехонькие! Фух! Пара сотен тысяч спасены! А ведь вчера на сервиз нашелся покупатель, и я планировала заработать на перепродаже 1020, не меньше, и чуть не пустила глобальные планы коту под хвост. Да, быть художником прекрасно, но нынче не модно и мало востребовано. Графический дизайн я освоила на отлично, но удовольствия, как от живых красок, не испытывала. Оттого нашла еще один способ заработка – перепродажу редких вещей. Будь то брендовые вещи или предметы антиквариата, винтажные украшения или эксклюзивные предметы обихода – все это приносило быструю и большую прибыль. Нужно только не ошибиться с выбором, а то так и проваляется дома мертвым грузом. А уж на что-что, а на чуйку я не жаловалась. Через 3 часа я стояла в очереди на кассу с полной тележкой продуктов и по привычке листала обновление в приложении по продаже подержанных вещей. Квадратные картинки мелькали единой клейкой и неинтересной массой, пока взгляд не зацепился за скромный коричневый переплет, сфотографированный наспех и криво. Интересно. Кожа буйвола, если не ошибаюсь, но точно сказала бы на ощупь. Ручной переплет странными на вид нитями, желтоватая от времени бумага, чудные символы и картинки, фантастический текст по содержанию – и совершенно смешная цена. Тут же оплатила с карты, чтобы не упустить добычу из-под носа, и поставила немедленный резерв. «Продаю срочно», — пришло в ответ от продавца. «Готова приобрести сегодня. Как удобно, мне подъехать или доставите сами?» «Где вы сейчас? По геолокации мы в одном районе. Я подъеду». «Какой шустрый! Ну, хорошо!» Отправила в ответ адрес магазина, и через 20 минут рядом с моей машиной взвизгнули тормозами шины. Мужчина выскочил с водительского места. Шапка натянута на глаза, ворот куртки поднят, быстрый, как пуля. Сунул мне в руки книгу и умчался, оставляя за собой темное облако выхлопных газов. «И тебе привет», — сказала вслед задним фарам минивэна и его молчаливому хозяину. «Ни одна сделка для меня так не заканчивалась». Похоже, парень свято верит в поговорку «молчание золото». Среди зимней стужи приятно грело руки тепло кожаной обложки. Жалко, идет метель, и книгу не откроешь, страницы намокнут. Поэтому пожала плечами, отгоняя странное дурманящее предчувствие, и села в машину. Дома посмотрю. Телефон мигнул сообщением, что сделка осуществлена, товар продан. В ответ одобрила сделку, поставила продавцу 5 в отзыве, а сервис перевел ему деньги с облачного счета. Ну что ж, люди разные, тараканы тоже у каждого свои, особенные и заботливо прикормленные. Забыли. Дома страницы таинственного Талмуда очаровали наповал. Словно сошли из фэнтези мира, где есть родословные, с гербами и показаниями силы, ловкости и даже измеритель духа. Имена значились вполне обычные, повседневные, но остальное явно пахло фантастикой. Наверное, эта книга – особый предмет гордости истинного фаната. Но чего конкретно? Жалко, что далека от фэнтезийной литературы, а то бы быстро нашла целевую аудиторию для продажи. Хотя за такие копейки можно оставить и себе. Здесь тьма страниц, а я только пробежалась глазами по первым и заворожена фолиантом. «Влад, убери вес! Мы не у себя в зале!» Рома цедил слова сквозь зубы и бессовестно улыбался красотке прямо по курсу. «Привлекаешь внимание!» «Боишься конкуренции?» – хмыкнул я. Но штангу все-таки опустил, неторопливо открутил пару блинов с каждой стороны и грубо размял затекшую шею. «Боюсь, что у молокососа справа глаза из орбит вылезут. Ты сейчас 200 с гаком тягал, глазом не моргнул». Друг продолжал кадрить глазами милую блондинку в облегающем топе и одновременно вправлял мне мозги. «Уникальная процедура, дозволенная только Роме». «Забылся», – досадливо брякнул я, соглашаясь с разумными доводами. «Зима всегда въедается в кожу, как крепкий виски. Пока выгонишь из крови и начнешь соображать, пройдет немало времени. Радует, что скоро спячка отступит, и эта убийственная медлительность пройдет. До бреда хочется ощутить полную мощь тела, разогреть мышцы до предела и выдернуть с корнем пару деревьев. Сколько еще будут ремонтировать берлогу? Бесят эти хилые человечки рядом». Рома сложил в несколько раз бумажку с добытым номером телефона незнакомки и мигом потерял интерес к даме. «Коллекционер». «Серьезно? Мне показалось, что некоторые тебя очень даже интересуют». Я задержал взгляд на аппетитной попке, что выписывала перед нами 8, а потом посмотрел на друга. «Берлога будет готова на следующей неделе». «Успеем к Новому году? Не хочу ютиться у Бориса в баре», — скривил лицо Рома, скрутил маленькое полотенце в махровую розу и раздраженно ударил по лавке. «Если бы не серые, сейчас бы прокачались как следует, а потом бы пропустили по стаканчику фирменного пивка». «Волки тоже свою халупу в лесу рихтуют». Рот против воли растянулся в хищном, но задиристом оскале. «Это ты про особняк Суворовых так? Халупа? Мне бы такие пенаты!» Рома мечтательно посмотрел вверх, словно где-то на потолке Армстронг был нарисован дом мечты. «Они там стаей живут, а ты один в собственной хатке. Или тебе скучно, и мне надо составить компанию?» Подколоть друга – дело обязательное и обстоятельное, без этого никак. «О, Воль, моя скромная квартира не выдерживает такой огромной персоны!» «В прошлый раз от кухни остались только щепки». Хозяин небольшой однушки явно хотел прослыть негостеприимным. «Да твой скворечник!» Я скривился от досадливого прошлого, но разговор прервал телефонный звонок. Посмотрел на определитель и ответил незамедлительно. «Слушаю». «Владислав Александрович, у нас ЧП». Высокий голос моей помощницы Татьяны стал нестерпимо звонким от стресса. Уши жалобно свернулись в трубочку, чтобы защитить барабанные перепонки. «И почему я не удивлен?» – сухо ответил я, тщательно контролируя силу, открутил крышку бутылки с водой и сделал пару живительных глотков. Теперь можно слушать. «Говори!» «Родовую книгу украли! Женя рисовала по ней клановое дерево, как и просили, и...» Замялась женщина и долго подбирала слова. «Значит, сейчас будет особенно неприятная информация». «И?» «Ну, Женя отошла с книгой на пару минут, забыла на столике в кафе, а когда вернулась, то и след простыл». «У персонала спрашивали?» Я откинул яростные разрушающие эмоции на задний план и подхватил спортивную сумку за ручки, собрал в нее полотенце, спортивную куртку и бутылку воды и отправился в раздевалку. Следом, молчаливой тенью, Рома, что двигался совершенно бесшумно, несмотря на крупную фигуру. «На уши всех до директора подняли! Бесполезно!» Татьяна чуть не плакала. «Камеры видеонаблюдения смотрели?» Я боролся с диким желанием порвать по швам мокрую от пота футболку, постарался как можно спокойнее стянуть липкий хлопок через голову. «В кафе не было, простенькое оно!» Секретарь будто оправдывалась и извинялась за экономных хозяев заведения. «Уличные камеры безопасного города!» Предчувствовал ответ и услышал в трубке тишину. «Ясно. Сам заеду к Вовчику и гляну. Пришли сообщением адрес кафе и время пропажи книги. И это...» «Да», — с опаской прервала тишину Татьяна, и я даже через расстояние знал, что она прикрыла глаза и судорожно вцепилась в мобильник. «Женю под замок до моего приезда». Отключил связь, закрыл глаза и глубоко подышал с минуту. Вокруг стояла полнейшая тишина. Даже человечки обходили раздевалку стороной, чувствовали гнетущую ауру. «Контроль!» Напряг поочередно каждую мышцу тела и расслабил. Выдохнул медленно, как спускает воздух латексный шарик. «Значительно лучше. Оборот в ближайшее время мне не грозит». Роме не нужно было ничего объяснять. Тот прекрасно слышал каждое слово в трубке. Мы залетели в душевые кабинки одновременно. Минута, и уже вытираемся полотенцами. Две, и мы полностью одетые вышли на улицу, подгоняемые желанием порвать воришку на куски голыми руками. Метель началась. Рома запрыгнул в мой внедорожник, смахнул с коротко стриженных волос снег и громко хлопнул дверью. «Прости, силу не рассчитал». Я молча сжал зубы, рывком завел мотор и нажал на педаль, тщательно следя за приложенными усилиями, чтобы ничего не сломать в железном любимце. Движок взревел, как голодный лев, после чего милостиво уркнул, и мы погнали в отдел полиции. «Вова!» — я набрал по громкой связи с бортового компьютера и дождался встревоженного ответа. Вова знал, что личный звонок главы клана вряд ли сулит хорошие новости. «Ты в отделе?» «Да». «Сейчас пришлю адрес, подними по нему записи с уличных камер наблюдения. Время тоже вышлю». «Что ищем?» Вова, как всегда, предельно собран и готов к неожиданностям. Вот из-за чего глубоко уважаю мужика. Женя, что разукрашивала стену в берлоге, пошла в кафе с родовой книгой клана. Вышла без. Когда вернулась, той уже приделали ноги. Я до скрипа сжал кожаный руль, и Рома похлопал меня по плечу. «Твою мать!» На том конце провода послышался глухой удар дерева и твердое: «Уже поднимаю, Владислав Александрович. Мы с Ромиком через полчаса будем в отделе. Открою запасной вход». Я выставила книгу на продажу наобум. Мало ли кому какая блажь ударит в голову под Новый год. Только когда в ответ написали, заинтересовавшись товаром, увидела, что опечаталось на 1-0. Несмотря на это, фэнтезийный томик готовы были забрать сегодня вечером. И еще в придачу целый список брендовых вещей. Сумма выходила немаленькая и затмевающая рассудок. Да-да, именно так. Иначе я не могу объяснить, почему помчалась вечером на другой конец города абсолютно одна с целым багажником вещей. Навьюченным ослом поднялась до лифта и вышла на 13-м этаже. А ведь всем известно, число-то не особо располагает к везению, но и это меня не остановило. Даже когда дверь открыл хмурый мужик, которому женские вещи из сумок разве что на нос, не смутилась и ступила в коридор. Из глубины квартиры раздался мужской гогот, а облезлые стены огранили все в одно сплошное нехорошее предчувствие. Хотелось быстрее унести ноги из подозрительной квартиры, и я даже сделала шаг назад, как мужчина достал из кармана стопку денег и быстро отсчитал кругленькую сумму. Свет был тусклым, и я наскоро пересчитала купюры, торопясь на выход. Дверь громко захлопнулась за моей спиной, не успела я даже попрощаться. Сегодня день молчаливых мужчин, или я что-то пропустила? Провела руками по деньгам и почувствовала неладное. Не такими они должны быть на ощупь. Слишком хрустящие, слишком жесткие, слишком толстые. Посмотрела на свет и досадливо покосилась на закрытую дверь. Подделка! Все до одной оказались фальшивками! Я забарабанила в дверь, но, как и предполагала, никто не думал мне открывать. Через железную преграду доносился хохот и громкая речь. Ребята ничуть не стеснялись своей выходки. «Я сейчас вызову полицию!» — крикнула я в верхнюю замочную скважину. «Вызывай! Тебя самой загребут! Лет так на 20! За поддельные купюры в особо крупном размере!» Я покосилась на стопку с полумиллионным номиналом в руках и стиснула кулаки. Треснула ногой по двери и чуть не завыла. «У нас 5000 всунут поддельные, так их в банке не только изымут, так еще и полицию вызовут, объяснительные писать замучаешься. А тут что делать? Реализовать тихо такую сумму невозможно. Это тебе не одну купюру сунуть на рынке неграмотной тетке-продавщице». Но я осталась не только с проблемой сбыта купюр, но и теряла честно нажитое. За дверью находились вещи, в покупку которых я вложила свои кровные и немаленькие. Но как уйти просто так, облапошенной, надутой, раскатанной по лестничной клетке, словно асфальтовая крошка по дороге? Одна мысль мелькнула в голове, и я трясущимися руками достала телефон. «Алло?» Музыка громко играла на фоне, но я слышала подругу достаточно четко. «Марин, привет! Ты где там? На концерте, что ли?» «Какой концерт, Злат? Опять все забыла? Корпоратив у меня новогодний! Вот елки-иголки! Сама же со мной платье выбирала!» «Точно! Прости!» – вылетело из головы. «Срочное что-то? А то, если поболтать, давай попозже созвонимся!» «Срочно, Марин! Помнишь, ты пользовалась помощью амбалов по объявлению?» «Скинь телефончик». «Амбалов? Злат?» Мигом задорный голос Марины стал серьезным. «Ты куда вляпалась?» «Попала в неприятности, позже расскажу. Лучше номер скинь, а подробности потом». «Злат, только осторожней давай, ладно? Без глупостей». Марина помедлила. «Номер у меня не записан, а вот ссылка на объявление висит в чате. Самой так скидывали. Давай перешлю, вытащишь оттуда номер». «Отлично!» – выдохнула я с облегчением. «Крепкие и надежные ребятки есть, а это уже полдела». Марина рассказывала, что они тогда ей здорово помогли отвадить черных риэлторов от бабки, живущей в области. Буквально вырвали старушку из загребущих рук мошенников. «Может, и меня спасут?» Телефон пиликнул сообщением. Я открыла ссылку и пробежалась глазами по строчкам. Нечеловеческие мужчины, настоящие медведи, решат проблемы чистой физической силой за символическое вознаграждение. Телефон 8. Роман. «Марин, а что-то мне подозрительно как-то и страшно. Ребята-медведи, символическое вознаграждение», – писала я подруге, боясь нарваться на нечестных на руку людей второй раз за вечер. «Бери, не глядя, ребята, восторг! Они так развлекаются, этакие Робин Гуды!» – прилетело сообщение от Марины, и следом добавка. Меня сначала тоже смутило, но коллега заверила в надежности, и не зря. Помнишь же, как с бабушкой помогли? «Хорошо», – нервно выдохнула я, стреморком в руках нажимая на вызов. Пошли невыносимо долгие гудки.